опирайтесь на кисти и колени. Первая фаза упражнения – изометрическая. Осуществляйте шагающее движение на месте, правым коленом, перемещая всю согнутую правую ногу вперед и назад в медленном или среднем темпе. Одновременно удерживайте напряжение брюшного пресса, поддерживая поясничный изгиб. Повторить 10-12 раз. Упражнение второго уровня. Упражнение второго уровня требует лучшей физической подготовки. Поэтому, если вы давно не занимались физкультурой или чувствуете неуверенность, вам лучше в течение нескольких недель сосредоточиться на упражнениях первого уровня. После того, как вы немного привыкнете к нагрузке, можно вводить упражнения этого уровня постепенно. Сначала по одному повтору, затем по 2-3 раза. Упражнение 37. Жук руки. При выполнении этого упражнения вы лежите животом на большом мече для занятий фитнесом и со стороны очень похожи на жука. Размер мяча должен быть таким, чтобы он занимал все пространство под животом в положении на четвереньках. Исходное положение – лежа животом на мяче. Колени и кисти располагаются на полу и удерживают равновесие. Голова и шея слегка подняты и параллельны полу. Изометрическая фаза. Вытяните правую руку вперед, удерживайте позу в течение 30-45 секунд. То же самое для другой стороны. Повторите упражнение 1-3 раза. Упражнение 38. Жук ноги. Это одно из самых сложных из всех упражнений и требует достаточной подготовки. Исходное положение. Лежа животом на мече. Руки слегка согнуты в локтях и упираются ладонями в пол. Стопы на ширине плеч упираются в пол. Колени слегка подняты и не касаются опоры. Изометрическая фаза. Поднимите и вытяните правую ногу назад до прямой линии. Удерживайте позу в течение 30-45 секунд. Повторить для другой стороны. Повторить упражнение 1-3 раза. Упражнение 39. Жук руки-ноги. Это самое сложное из всех упражнений и требует достаточной подготовки. Исходное положение – лежа животом на мече. Руки слегка согнуты в локтях и упираются ладонями в пол. Стопы на ширине плеч упираются в пол. Колени слегка подняты и не касаются опоры. Изометрическая фаза. Поднимите и вытяните левую ногу назад до прямой линии. Одновременно поднимите и удерживайте выпрямленной вперед правую руку. Сохраните позу в течение 30-45 секунд. То же самое сделайте для другой стороны. Повторите упражнение 1-3 раза. Упражнение 40. Руки за голову. Приказ полицейского при обыске, и руки располагаются на затылке. Исходное положение. Лежа животом на мече. Руки сомкнуты на затылке. Колени упираются в пол и удерживают равновесие. Изометрическая фаза. Поднимите голову, шею и туловище до горизонтального уровня. Удерживайте позицию в течение 10-45 секунд. По мере тренированности время упражнения постепенно увеличивайте. Общее число повторений 1-3 раза. Упражнение 41. Трон. Упражнение заключается в сидении на мече. Во время такого положения телу приходится постоянно удерживать равновесие и нагружать мышцы спины и брюшного пресса.